Глава 59. Вне сюжета. Из оригинальной новеллы Шен знал, что где-то в Ордене РР есть темница для наказания сильно провинившихся учеников или еще непонятно зачем, но только сейчас ему довелось узнать, что находится она на пике росного ладана. Как-то не было оказий до этого момента посетить вотчину старейшины Рена, но теперь Шен готов был сделать это без зазрения совести. Отныне он все собирался делать без зазрения совести. Пик росного ладана отличался от того же пика синих звезд или сиреневого рассвета большим количеством ладанных деревьев, покрывающих всю вершину. Между толстенькими, не слишком высокими деревьями стоял деревянный дворец традиционного стиля, в котором и обитал хозяин пика. А ученики его жили в большом, вытянутом в длину доме, напоминающем общежитие пика таящегося ветра. Темница должна была находиться в скале на противоположном склоне. Шен не собирался без крайнего повода встречаться со старейшиной Реном, а то того еще приступ хватит, поэтому предпочел потратить время на поиски. Недолго ему пришлось плутать по тропинкам, прежде чем он обнаружил вырубленный в скале вход. На страже стояло двое старших заклинателей, а на самом входе висело некое заклятие, не пропускающее внутрь никого рангом ниже старейшины. Кивнув заклинателям, Шен беспрепятственно прошел внутрь. На стенах тускло горели талисманы. Узкий коридор клонился вниз, теряясь во мраке. Внутри было в разы холоднее. Сырой воздух завывал в ответвлениях коридора. Поначалу Шену думалось, что темница будет пуста, не считая Летислиз. Но вскоре он понял, что ошибся. Почти за каждой дверью или решеткой кто-то томился, и, чуть приглядевшись к их аурам, Шен понял, что это не ученики Ордена. Остатки сектантов Хладного Пламени? В данный момент ему не слишком хотелось разбираться. Пройдя по коридору, он безошибочно определил место заключения Летислиз. Признаться, Шен не ожидал, что Шиан окажется настолько суров, чтобы запереть старейшину из Ордена РР в темной сырой камере. Сначала он думал, что это будет что-то вроде помещения под домашний арест, а узнав о темнице, что это вполне комфортабельная камера, не слишком отличающаяся от номера среднего достатка на постоялом дворе. Но реальность была такова, что красавица томилась в остроге без доступа свежего воздуха и возможности использовать духовные силы. Не хотелось бы ему самому оказаться по ту сторону решетки. «Старейшина Шен?» — не сразу узнала его Летислиз. «Пожаловали справиться о моем здравии?» «Пожаловал узнать у тебя один недостающий фрагмент этой истории», — произнес Шен, подходя ближе к решетке. «Как ты узнала, что цитра хранится у меня?» «Кто-то подсказал мне», — пожала плечами женщина. «Кто-то?» «Да. Не знаю, кто это был. Я получила записку, в которой говорилось о цитре. Описана она была довольно точно, так что я была уверена, что написавший видел цитру своими глазами. Я решила, что позже мне поступит еще одна записка, в которой этот человек объяснит, что желает взамен за свою помощь. Но ничего так и не пришло». «Записку у тебя?» «Нет, я сожгла ее». «Значит, ты получила ее, когда я отбыл из замка по поручению Совета Старейшин и сразу же стала действовать, пока была такая возможность?» «Да, именно так. Видимо, пославший ее также знал, что тебя не будет на проклятом пике. И у тебя есть предположение, кто это мог быть?» Летислиз пожала плечами. «Никаких предположений. Хотя...» «Разве что я уверена, что это кто-то из старейшин. Разве у кого-то еще была возможность так все продумать? Может, даже то, что я попалась, входило в его планы? Может, этот человек и наложил на цитру проклятие? Дело не в проклятии. Струны цитры были отравлены. Девушки играли на цитре. Яд через кожу проникал в их кровь, и они умирали. Что же это за яд такой? Этот человек отравил струны? Не думаю, что это было сделано недавно. Больше похоже, что струны отравил еще твой предок, Керни Лис». Летислиз удивленно смотрела на него, а Шен продолжил. С самого начала не было никакого проклятия. Может, и встречи с богиней никогда не было. Просто эксцентричный музыкант создал вокруг себя легенду. Он придумал сюиту, сказал, что несколько нот ошибочны, наложил яд на струны цитры и предупредил, что каждый, кто возжелает получить могущество, умрет. И спустя 100 лет после его смерти все по-прежнему ломают голову над загадкой. Идеальный план. Извращенный, простой, но очень эффективный. Летис Лис сидела, пораженно открыв рот. «Нет», — наконец проговорила она. «Я не верю. Не верю. Столько лет работы нашей семьи. Он не мог просто так пошутить. Что ж, может быть, когда-нибудь мы узнаем всю правду. Но проклятие цитры оказалось всего лишь ядом. Разве это не идеальное подтверждение отсутствия мистичности? Но я слушала композиции. Они действительно дарили силы. Ты уверена, что это не самообман? Эффект плацебо?» Керни Лис и в самом деле был гениальным композитором. Его мелодии великолепны, и в этом их сила. «Ты не прав!» — воскликнула женщина. «Ты не прав! Ты не прав!» «Может, я и не прав», — мысленно согласился Шен, наблюдая за ее истерикой. +50 к силе главного злодея», — сообщила система. «Завершена арка «Убийство девушек в Ордене РР». +20 к харизматичности главного злодея. Разблокировано достижение «Неземная дедукция». «Хм», — смутился Шен. «Это было предположение 50 на 50. Не надо отрицать ваши аналитические способности». «Ты меня похвалила, что ли? Реально похвалила? Мой ум?» «Вам послышалось», — тут же пошла на попятную система. «Ваш интеллект все еще оценивается как ниже среднего». Шен кинул последний взгляд на стенающую в стороне Летис Лис и понял, что большего он от нее пока не добьется. Выходя из темницы, он радостно улыбался, все еще довольный похвалой системы, которая теперь отнекивалась, называя его «Homo non sapiens». Заклинатели, охраняющие вход, завидев эту улыбку, побледнели и испуганно переглянулись. Шен не обратил на них внимания, у него словно груз с плеч упал. Он вроде как сделал все, не терпящее отлагательств. Закончил арку и теперь мог со спокойной душой запереться на своем пике и никого не видеть. Винный погреб старины Лева был все еще при нем, и Шен знал, чем он займется в ближайшие пару дней. Проходя по мосту к своему пику, Шен поймал себя на мысли, что слегка беспокоится о том, что Муан может ждать его возле входа. Однако того нигде не оказалось, и Шен вздохнул с облегчением. Еще одна мысль пришла ему на ум. А что, если запечатать проход на мост к его пику, чтобы никакая наглая морда сюда не совалась? Он даже теоретически представлял, как это сделать. Но здесь было одно маленькое «но». Тогда и главный герой не сможет с ним увидеться, что может сказаться на нем самом не лучшим образом. Пришлось пока оставить мысль о добровольном отшельничестве. Когда он шел по серым коридорам, система сообщила, что пользователь номер 1 желает его видеть. На что Шен сообщил, что желает видеть Ера в расщелине, не рыпающемся в стороны. В общем, диалог был отложен. Шен спустился в винный погреб, нашел плетеную корзинку и доверху наполнил ее керамическими кувшинами и бочонками с вином. Погода сегодня стояла по-осеннему теплая и солнечная, и Шен решил порадовать себя созерцанием заката. Устроившись на каменной лавочке неподалеку от входа в Черный замок, он походя отметил, что мыло появилось вновь. На сей раз оно было желтенькое, чуть больше предыдущего, но тоже в форме цветка. Шену вовсе не было интересно разбираться с подобными мелочами. Мыло лежало на лавочке, поэтому он просто сел с другого края. «Ванна — это тоже хорошая идея», — подумал он. «Снимает усталость и успокаивает». А в его ванной можно было плавать, так что идея ему приглянулась. Но пока — винный закат. Солнце заползло за горный пик, погружая орден РР в сумерки, А Муангай, бродящий в одиночестве между парковыми деревьями, почувствовал легкое головокружение. Он остановился и прислушался к своим ощущениям. К ноющей физической боли примешивалось неприятное чувство в районе груди. Хотелось выцарапать его оттуда когтями, если бы только было возможно. Тоска почему-то несбыточному охватила прославленного воина. К этому ощущению примешалось другое. Оно расслабляло плечи и делало реальность чуть размытой. Можно было легко абстрагироваться от этого чувства, но Муан не хотел. Из глубины его сердца поднималась безудержная ярость. «Шен, я тебя просто ненавижу! Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» — закричал он в пустоту, что было сил. Ветер украл эти слова и разнес по безлюдному склону. Ненавидит. Но самое смешное в том, что бы он ни делал, этот раздражающий человек, что бы он ни делал, беспокойство о нем куда сильнее ненависти. А он даже не в состоянии признать, как его чувства мешают мне жить. Ты не можешь ничего не чувствовать. Ты просто смеешься надо мной, как всегда. На черный песок вновь ступили человеческие ноги. Больше десятка пар ног потревожили покой хрупких песчинок, а тьму этого места разогнал по углам свет фонарей в человеческих руках. Предводительница небольшого отряда медленно прошлась по пещере, по-хозяйски окинув ее взглядом. Подойдя к высушенному омуту, она присела на корточки и обернулась к ожидающей группе. «Мастер Мун, подойди сюда», — позвала она. От группы отделился средних лет господин с длинными свисающими вниз усами. Он чуть суетливо сложил руки на груди и, настороженно озираясь, быстро приблизился к девушке и присел рядом. «Проверь здесь», — скомандовала та. Мужчина вытянул руку над землей и принялся водить над ней ладонями. В одном месте он задержался, положил ладони на черный песок и прикрыл глаза, напряженно к чему-то прислушиваясь. Сквозь остаточную ауру темной энергии сложно пробиться. Но я уверен, более чем уверен, что это та же самая кровь, демоническая кровь заклинателя. «Потрясающе!» — зло фыркнула девушка. «И такой человек практически был в наших руках. Если бы информация о нем достигла меня раньше, я бы не позволила ему уйти. Прошу извинить меня, госпожа Мури», — склонился мужчина. Девушка снова фыркнула. Она поднялась и отвернулась от того, что прежде было черным омутом. Еще раз осмотревшись, произнесла: «Сосуд для нашего божества сломан. Из-за этого заклинателя труд 20 лет пропал впустую. Я определенно не оставлю это безнаказанным. Давайте спустимся в деревню. Я заберу кое-какие свои вещи, и больше нас здесь ничто не держит». Но в доме старосты И девушку ждал сюрприз. Служанка встретила ее, радостно всплеснув руками, и спросила, навестит ли она молодого господина И. «Молодой господин еще жив?» — поразилась Имори. Она была убеждена, что после прекращения подпитки темной энергии омута сосуд для Демномелоса тут же зачахнет и погибнет. «Да», — кивнула служанка, — «он жив и даже открыл глаза. Вот только все равно не двигается и ни на что не реагирует, так что даже не знаю, слышит ли он нас и осознает ли, где находится. Может, так оно и к лучшему». Имори кивнула мастеру Муну, и они вместе прошли в покое молодого господина И. Тот лежал на кровати, как всегда безучастно уставившись в одну точку на потолке. Служанка, дежурившая подле него, поклонилась и покинула комнату. Мун склонился над лежащим в постели мужчиной. «В этом теле еще немало темной энергии!» — через минуту пораженно воскликнул он. «Как такое возможно?» — закусила губу Мори. «Мы не могли так ошибиться. Энергии омута не хватило бы на поддержание в нем жизни в течение стольких дней. Я чувствую в нем другую энергию», — Она похожа на ту самую демоническую кровь. Мун и Мори переглянулись. «Ты не представляешь, как я хочу заполучить того человека», — произнесла девушка. Мастер Мун согласно кивнул. «Забираем это тело и уходим», — скомандовала Мори. «Сосуд для великого божества готов». Прошло два долгих, тихих дня. Кувшины из-под вина были художественно расставлены вокруг каменной лавочки на манер концентрических кругов. Шену уже давно прискучило это занятие, и в данный момент он читал книгу, найденную в закромах Черного замка. Ему бы больше пригодилось что-то вроде самоучителя основам заклинательства для чайников, но нашлось, как обычно, нечто замысловатое, так что он сидел, читал философский трактат и время от времени заливался смехом, вслух зачитывая системе уморительные выдержки. «Нет, ты только послушай, что пишет этот...» Черт, опять забыл его имя. Шен перевернул титульную страницу и вчитался в сложный шрифт. «Акраут Рам», — объявил он системе. «Мне вот интересно, старый маразматик Ер придумал, что такая литература будет наводнять Черный замок, или оно само так вышло? Что это за странный псевдоним у этого человека? Хотя, чему я удивляюсь? Ер понамешал в новелле все, что только можно. Наверное, что за жизнь где-то услышал, то сюда и засунул. Так вот, послушай, что он пишет». «Я не хочу слушать», — возразила система. «Вы зачитываете мне этот трактат уже на протяжении 2 часов. Разве не забавно? Я не понимаю, что вас так веселит. В последний раз вы 15 минут смеялись над поучительным высказыванием о том, что дом необходимо сносить в связи с ветхостью и не держаться за старое». Услышав эту фразу, Шен не сдержался и вновь хохотнул. «У тебя просто нет чувства юмора», — заявил тот. Он сидел на лавочке, поставив на нее одну ногу и оперев о колено философский трактат. Уронив трактат на землю, он проследил за его приземлением между 2 кувшинами, откинулся назад и лениво потянулся, выгнув спину. «До следующей сюжетной арки около 2 недель», — тоскливо вздохнула система. «И у меня невероятно много дел по Черному замку, которые я могу сделать. Например?» «Например?» «Например, еще не все закрома пересмотрены. Я могу обставить несколько комнат. Возможно, стоит смахнуть кое-где пыль. Думаю, на это уйдет не один день. Еще я хотел подыскать для розового цветка вазон побольше или, может быть, пересадить его на улицу». «Зима близко», — напомнила система. «Думаешь, подохнет?» Система промолчала. Может, она пожимала невидимыми плечами. «Ладно, это еще не все. Я крайне мало изучил окрестности своего замка, а также подвалы не все обшарил. А еще, может, стоит как-то его украсить? Следующая сюжетная арка начнется как раз на празднике яркой луны», — напомнила система. «Точно, точно! Надо украсить замок лунными фонариками. Видишь, сколько дел?» «Спасите сюжет, кто-нибудь!» — взмолилась система. «Пользователь номер 2! Вам необходимо чаще видеться с главным героем». «Не хочу», — фыркнул тот. «Вообще не хочу никого видеть. И ты меня не проведешь. Я помню, что в прошлый раз прошло 3 месяца, прежде чем ты подняла панику, что у Уала мало экранного времени. Так что никуда я отсюда не выйду, пока снег не ляжет». «Да вы свихнетесь быстрее», — забеспокоилась система. «Никчемный из меня человек, если я не могу месяц побыть наедине с собой», — заметил Шен, глядя на далекие горные пики. «Учитель!» — от моста по площади к нему бежал главный герой. «А-а-а!» — мысленно завопил Шен. «Это все из-за тебя, из-за того, что мы его помянули. Только упомянули, и вот он!» «Плюс 10 баллов за активное продвижение сюжета. Да иди ты!» Алп подбежал ближе и поклонился. «Приветствую учителя». «И тебе привет», — вздохнул Шен, махнув ему рукой. «Соскучился, что ли?» «Ну?» — Алп слегка покраснел, застигнутый врасплох этим вопросом. Посмотрев из стороны в сторону, он собирался сесть на лавочку рядом с учителем, но заметил лежащее там мыло. «Что это?» — спросил он, поднимая его. Шен пожал плечами и хотел было ответить, что понятия не имеет, и ему как-то все равно, но не успел. Вспышка озарила площадь, перекрыв дневной свет. Вокруг Алла, держащего мыло, заплясали черные ленты, а сам он закричал. Шен подскочил к нему и схватился за мыло, пытаясь вырвать его из сведенных судорогой пальцев. Это оказалось не так просто, а черные ленты, пляшущие вокруг, жалили, словно пламя. «Отдай это чертово мыло, Алл!» — кричал он. «Да отдай же его!» Наконец ему удалось рвануть его на себя и выхватить из рук главного героя. Еще одна вспышка озарила пространство, и энергетическая отдача откинула Шена на несколько метров прочь. Он сделал сальто через голову и приземлился, ударившись спиной о перила площади. Сфокусировав взгляд, Шен увидел, что Алл оторвался от земли и парит в воздухе, опутываемый черными лентами, которые превращаются в терновую лозу. «Да какого хрена?» И тут в его голове завыли сирены, словно предупреждающие об авиаударе. Их громкость стала настолько невыносимой, что Шен схватился за голову. Боль пронзила тело, но на сей раз она была другого рода, потому что пронзала заодно и душу. Система в его голове вопила: «Ошибка! Ошибка! Зафиксировано внесюжетное проклятие! Ошибка! Минус 500 баллов за ошибку! Минус 500 баллов за неправильное развитие сюжета! Минус 500 баллов за... Система, прекрати! Прекрати! Ты сейчас спишешь все баллы! Системная ошибка! Главный герой подвергся смертельному проклятию! Ошибка! Он не может умереть! У него есть аура неуязвимости главного героя! Подобного развития событий не было в оригинальной новелле. Если он не умрет, но не сможет функционировать должным образом, сюжет застрянет на месте. Если вы не снимете с него проклятие, вы умрете. Да что за ерунда? Да почему с ним вечно случается какая-то дичь?» Шен вновь перевел взгляд на парящего, опутанного терновой лозой Алла. «Ах да, это ж, мать его, главный герой! Свет клином сошелся на его белобрысой макушке!» В голове все еще звучали сирены, что дико выводило из себя. Система тоже все еще пребывала в неадеквате, поэтому действовать предстояло быстро. Шен выхватил меч, собираясь разрубить терновые лозы, опутавшие главного героя. Но стоило ему рубануть по веткам, как через секунду место отрубленных заняли новые, удвоившиеся числом. Шен закричал и рубанул по лозам еще раз. Снова и снова в голове звучали сирены. Система вопила над ухом, что дает ему 48 часов. Терновник царапался и, кажется, уже начинал нападать в ответ.